Глава 19. Дверь запасного выхода открылась со второго выстрела. За дверью начинался новый коридор, куда менее чистый и освещенный, чем прежний. Сырые стены покрывала плесень, с вентиляционных решеток свисали пучки ржавых волос. Из тусклых лампочек на потолке горело в лучшем случае каждое десятое. Гарин не сразу подобрал к увиденному подходящее сравнение. «Мы как будто свернулись с туристической улицы в трущобы», — сказал он. «Чего?» — не сообразил Столяров. «А, ну да. С местными попрошайками мы справились. Посмотрим, какие здесь хулиганы. Ну, сейчас хотя бы заметно стало, что мы подбираемся к сердцу зоны. А до этого все было как-то на рекламной открытке. Ты как будто бы рад всей этой плесени и грязи», — заметил Олег. «Ну, наверное, рад. Чистые стены сильно притупляют бдительность. Куда нам дальше?» Михаил сверился с карты. «Так, прямо?» «Более-менее прямо. Освещенные участки коридора под работающими лампочками напоминали станции метро, а длинные темные промежутки – перегоны между станциями. В одном из таких перегонов браслет Михаила отрывисто запищал. «Видишь что-нибудь такое?» – остановившись, спросил Столяров. «Пока нет», – ответил Гарин. «Да и темно здесь. Даже если какое-нибудь марево в воздухе или пыль на полу воронка закручивается, не разглядишь». «А так?» Столяров включил фонарик и медленно, по полсантиметра в секунду, двинул светящийся конус вперед. Он словно бы опасался, что стены и пол коридора заминированы, и заряд может сдетонировать под давлением светового луча. «Хм, все равно ничего», — сказал Олег. «Разве это вон та лампочка впереди? А что с ней? Светит в полный накал. Остальные-то еле-еле тлеют, а это как будто вот-вот перегорит». «Так может, она вот-вот и перегорит?» «Может». Михаил почесал колючий подбородок. «У тебя болты-то хоть есть?» «Да вроде были. Доставай». Гарин осторожно бросил болт на пару метров вперед с собой. Тот упал на пол рядом с заросшим серой плесенью плинтусом и остался лежать. «Еще бросать?» – спросил Олег. «Еще бросай», – вздохнул Столяров. Следующий болт Гарин бросил метров на 5. До пола долетел уже оплавленный кусок металла. Еще в полете в болт откуда-то из-под потолка ударила молния. «Ого-го!» – сказал Олег и бросил третий болт. Молния настигла и его. В воздухе явственно запахло озоном. «И что это такое?» – спросил Михаил. «Аномалия», – пожал плечами Гарин. «Да я и сам как догадался. Что за аномалия?» «Кажется, электро». «Кажется?» – возмутился подполковник. «И что с ней делать? Если забросать ее болтами, она успокоится?» «Да я не знаю. Можно попробовать». «Можно попробовать», – закатил глаза, повторил Столяров. «Я зачем тебя здесь с собой таскаю?» «Не знаю», – наступился Олег. «Раньше, чтобы было кому переть твою двухпудовую рацию. А теперь не знаю. Кстати, рация бы сейчас не помешала. Понадобится на связь выйти. Что делать будем? Пельмень со своим хваленым интернетом где-то потерялся». Михаил помолчал. «Вот что. Брось-ка еще болт». Гарин бросил 3 болта с интервалом в секунду. Один упал по центру коридора, второй ближе к левой стенке, третий к правой. Заряда аномалии хватило на все 3. «Ну и что? Не обойти, не переплюнуть?» Михаил отступил на пару метров назад, затем вернулся. Писк браслета повторился. «И что будем делать?» «А другая дорога есть?» «Ну, в принципе, есть». Он склонился над электронной картой. «Сейчас вернемся на 20 метров назад. Справа будет какая-то каморка, за ней лестница. Спустимся на один этаж, попробуем пройти по нему». В углу каморки на полу, широко раскинув ноги, сидел скелет человека или зомби. Он был обглодан до блеска, хоть бери и сдавай в анатомический музей. Из одежды на мертвеце было только переброшенное через шею ремень автомата. Столяров присел перед скелетом на корточки и осторожно отщелкнул автоматный рожок. Патрона внутри не оказалось. Михаил покачал головой, но ничего не сказал. На лестнице пришлось включить оба фонарика. И очень вовремя. Участок лестничного пролета, здоровенный кусок из 7 или 8 ступенек, провалился вниз, и на его месте зияла дыра. Олег первым перепрыгнул через провал, предварительно избавившись от груза и придерживаясь рукой за уцелевшие перила. Столяров один за другим перебросил ему автоматы и рюкзаки, а затем и сам перемахнул в другую сторону. Лестничных пролетов между этажами казалось не 2, как обычно, а 4. Вход на нижний этаж некогда перекрывала двухстворчатая дверь. Сейчас одна створка валялась на лестничной площадке, а другая висела на верхней петле. В дверной ручке, имеющей форму скобы, застрял обломок швабры. «Странно», – пробормотал Михаил и перешагнул через упавшую половинку двери. Они оказались в комнате с высоким потолком и узкими железными шкафчиками, установленными вдоль стен. Из-за этих шкафчиков Гарин сперва решил, что это вроде раздевалки перед душевой. Но для душевой под потолком комнаты было протянуто слишком много труб различного диаметра. Разве что местные рабочие имели обыкновение после смены принимать душ из 40 сортов воды. Что, кстати, не казалось таким уже фантастичным предложением, учитывая, о каком предприятии шла речь. С нескольких труб и сейчас капала вода. На кафельном полу тут и там поблескивали мелкие лужицы. За левым рядом шкафчиков располагалась дверь, ведущая в соседнее помещение. Судя по всему, это был довольно большой зал, однако точно оценить его размеры мешали расчетчатые ограждения, поделившие внутреннее пространство комнаты на отсеки, иные из которых были двухуровневыми. Разнокалиберных труб, стальных ящиков и агрегатов, непонятного предназначения, хватало и здесь. С потолка зала лился тусклый желтоватый свет, нечто среднее между регулярным и аварийным освещением. «На карте отмечено, где у этого лабиринта выход?» – спросил Олег. «На карте...» Столяров оттянул рукав комбинезона и уставился на экран КПК. «Так, если подняться вот сюда...» Внезапно он замолчал, озабоченно нахмурившись, и подвигал рукой из стороны в сторону. «На карте есть 8 целей. Нет, 9. Ну-ка проверь, что это за двери. Гарин надел венец, привычно и быстро, как натягивает противогаз по команде газа. Он прошелся невидимым бреднем по пространству зала и, получив результат, поморщился, как от неприятного запаха. «Что?» – нетерпеливо спросил Михаил. «Что-то чужое. Совсем. Более чем псевдоплоть? Более чужое, чем псевдоплоть?» Олег покачал головой. «Псевдоплоть тупая, а эти твари умные, как люди, только совсем чужие». «Это контролеры?» «Нет». Никакой пси-активности. Боюсь, что... Вместо окончания фразы Гарин сложил губы трубочкой и издал сосущий звук. «Кровососы!» Догадался Столяров. 8? Нет, 9 штук. Что с этим 9-м не так? Да не знаю. Я их даже сосчитать не могу. Вижу только плотную группу. Но один в самом деле какой-то нечеткий. Может, больной? Ладно, даже если он при смерти, сказал Михаил. Все равно 8 здоровых тварей, которые к тому же умеют становиться невидимыми, это совсем не то же самое, что 8 злобных гномов. Согласен. А запасной путь у нас есть? Спросил Олег. Это уже запасной, напомнил Столяров. Этажом выше мы уперлись в электру. Ну, а совсем запасной, поинтересовался Гарин. Михаил опять посмотрел на карту, подвигал по экрану пальцами. Если только... Он выдохнул, не размыкая губ. «Да нет, это здоровенный крюк. Можно сутки проплутать, а потом опять упреться в какую-нибудь мясорубку или карусель. Ты готов на это пойти?» Олег, подумав, покачал головой. «А что тогда?» Столяров невесело посмотрел на него. «Вернемся наверх и попробуем сигануть через электру. Снегурочек в роду, я надеюсь, не было?» «Сейчас». Олег запрокинул голову к высокому потолку и зажмурился, напряженно вслушиваясь. «Странно. Я совсем не чувствую агрессии». «О, это добрые кровососы?» Издевательским тоном спросил Михаил. «Да нет, они...» «Посмотри, пожалуйста, они вообще двигаются?» Столяров взглянул на экран и задачно почесал в затылке. «Нет. Вот сколько мы здесь стоим, столько и они. Насколько мне видно, ни один даже не шелохнулся. Что за дела? У них там тоже совещание? Договариваются, кого из нас засосать на первое, а кого покрошить на второе?» «Покой, только покой». Гарин открыл глаза и кивнул собственным мыслям. «Так и есть. Они спят». «Все сразу?» – не поверил Михаил. «Ну что мы знаем о кровососах? Может, у них так принято? И что ты предлагаешь?» Столяров в упор посмотрел на Олега. Тот выдерживал его взгляд 5 секунд, затем отвел глаза. «Я ничего. Ты у нас подполковник. Ты и командуй». «Ты пойми», – сказал Михаил. «Если мы сейчас сунемся в это гнездо, а твари проснутся, ну, я надеюсь, что заранее почувствую, когда они начнут просыпаться». «А если не почувствуешь? А если будет поздно? Ну, значит, будем считать, что мы все-таки прыгнули через электро и чуть-чуть не долетели». Михаил выдохнул медленно и шумом и заговорил совсем другим тоном. «Ладно, затвор передерни сейчас. После того, как войдем внутрь, ни единого звука. Пол металлический, так что...» «Черт!» – застонал он. «Там еще и пол металлический. Может, все-таки в электро?» «Командуй, подполковник!» – попросил Гарин и передернул затвор. «Двигайся не спеша. На полусогнутых, ногу ставь на всю стопу. Попробуешь красться на цыпочках, вы и только хуже. Вслух не произноси ни слова. Понадобилось что-то сказать, показывай жестами или артикулируй. Артикулировать умеешь? Олег для пробы изобразил одними губами короткую фразу. «Сам пошел!» – огрызнулся Столяров. «Постоянно слушай этих тварей. Если почувствуешь опасность, поднимай руку. Если я подниму руку, беги. Открывать огонь только по моей команде. Ты все понял?» «Все!» – Михаил посмотрел в глаза Олегу и снова вздохнул. «Хлеб наш надысь!» – пробормотал он. «Тогда пошли!» Слегка согнув ноги в коленях, Столяров скользнул в зал. Гарин выждал пару секунд и последовал за ним. Среди переборок и шкафов легко было потерять друг друга. Михаил двигался без спешки, но уверенно, полагаясь то ли на карту, то ли на собственную интуицию. Уже через минуту Олег начал сомневаться, что сумеет в случае чего найти обратную дорогу без посторонней помощи. В одном из отсеков, где из перевернутой бочки натекло целое озеро пахучего мазута, Столяров подал спутнику знак «Предельная осторожность». Обойти цветную лужу стороной было невозможно. Пришлось идти прямо по ней. Теперь Гарин не просто ставил ногу на всю стопу. Он старался лишний раз не отрывать ботинки от пола, чтобы звук, стекающий с подошв жидкости, не разбудил мутантов. Бог весть, был ли смысл в этих предосторожностях? Многоголосая капель без того звучала в разных концах зала. Где-то протекала труба, где-то потел потолок, в одном месте на стене бежал целый ручеек ржавого цвета и уходил водосток в полу. Однако подполковник форсировал препятствие именно таким образом, и Олег копировал все его движения. При этом он не переставал прощупывать ментальный эфир. Пока что все было спокойно. Ближе к центру зала, где сложная система лестниц и переходов делала помещение двухъярусным, Михаил остановился и задрал вверх ствол автомата. Полы второго яруса были сделаны из того же отливающего синевого металла, что и переборки отсеков. Сквозь решетку можно было разглядеть несколько неподвижных темных силуэтов. Из прежнего опыта общения с кровососами Гарин знал, что эти существа достигают 2 метра в высоту, но сейчас, видимо, из-за того, что он смотрел на мутантов снизу вверх, они казались Олегу просто огромными. Кровососы спали стоя, лишь слегка опустив голову точно лошади, и Столяров, по-видимому, собирался пройти прямо под их логовом. Когда он тронулся с места, его шаги стали еще медленнее и осторожнее, чем раньше. Хотя это и казалось невозможным. Михаил двигался, пригнувшись и глядя в потолок, и постоянно держал на мушке ближайшую цель, готовый открыть огонь при малейших признаках опасности. Покой, тишина, комфорт. Теперь Гарин улавливал не только проблески эмоций кровососов, но и исходящий от них запах, пожалуй, что сырого мяса. Да, слегка протухшего сырого мяса. Он был точно под гнездом, когда над его головой раздался негромкий скрежет. Олег машинально присел, тянув голову в плечи, и с остановившимся сердцем посмотрел вверх. В одной из квадратных ячеек решетки он увидел короткий черный коготь. Коготь пошевелился, и скрежущий звук прозвучал снова. Гарин простоял неподвижно минуту, но не услышал больше ничего подозрительного, только тихий шелест перелистываемый сквозняком газеты. Таким было дыхание спящих кровососов. Сам Олег на время перестал дышать. Убедившись, что эмоциональный фон твари не изменился, он на ватных ногах двинулся вперед. Еще через десяток метров путь закончился у стальной перегородки. Она имела высоту в 3,5 метра и переборки между отсеками, которые были ровно вдвое ниже, позволяли увидеть, что перегородка постирается от левой стены зала до правой. Дверей и отверстий в ней не было. Строго говоря, это был тупик. Столяров провел рукой по перчатке по серой металлической поверхности, как будто сомневался в существовании перегородки. Затем развернулся к Гарину и обозначил движением губ короткую фразу с общим смыслом «Будь проклят этот жестокосердечный мир», но без единого цензурного слова. Олег вопросительно вскинул подбородок. «Что дальше?» Михаил только сокрушенно покачал головой и двинулся в обратном направлении. Под логовом кровососов они пробрались без происшествий. Ничего не скрипнуло, не скрежетнуло, не захлюпало во сне. Самые, пожалуй, агрессивные порождения зоны спали поразительно безмятежно, словно ангелы. Хотя какая логика в этом и была? Если ты самый страшный, кого тебе бояться? Еще через несколько метров, когда по прикидам Гарина им следовало свернуть в боковой проход, Столяров вместо этого направился к лестнице, ведущей на второй ярус. Это было настолько безумно, что Олег догнал Михаила, положил руку ему на плечо. Столяров резко обернулся и вскинул брови. «Опасность?» Гарин мотнул головой, потом округлил глаза. «Пока нет. Но ты в своем уме?» Михаил саркастически поджал губы. «Естественно, нет. Иначе бы разве я связался с тобой?» Олег приставил указательный палец к виску. «Это самоубийство!» Подполковник кивнул и тоже коснулся виска Гарина. «Я знаю. Ты, главное, слушай». Металлические ступеньки лестницы прогибались под весом людей, но не скрипели. Наверху Столяров сделал еще одну остановку и связался с КПК. То ли изучал карту, то ли пытался запомнить расположение мутантов. Стоя на верхней ступеньке, Олег видел небольшой предбанник. За ним коридор, который через несколько метров расширялся до размеров комнаты. Именно в этом месте спали кровососы. За комнатой начинались какие-то ряды со стеллажами, но и Гарин видел уже нечетко. Михаил вопросительно взглянул на спутника. «Готов?» Олег замер в полном оцепенении, не находя ответ на простой вопрос. Столяров качнул головой. «Тогда пошли». Сердце колотилось в груди так сильно, что Гарин не сомневался. Мутанты тоже услышат этот стук. Ведь сердце гонит по телу кровь, а кровь – это и главное лакомство. Каждый новый шаг требовал от Олега волевого усилия. Он был почти уверен, что шагает навстречу собственной гибели. Комната, которую кровососы приспособили под спальню, на деле представляли собой стальную клетку размерами 6 на 4 метра. Помимо вертикально застывших тел, здесь не было ничего – ни мебели, ни предметов обихода. Только в углу Гарин приметил чей-то недоеденный ужин, наполовину обглоданную грудную клетку с куском позвоночника. При виде останков человеческих или звериных Олег испытал приступ тошноты, непроизвольно заклокал горлом. В следующие несколько секунд Гарин был уверен, что этот звук станет последним, что он слышал в своей жизни. Однако и на этот раз все обошлось. Впервые у Олега появилась возможность рассмотреть вблизи живых кровососов. На мертвых-то он в свое время насмотрелся вдоволь. Гарин двигался между мутантами, будто посетитель музея естествознания или восковых фигур. Во сне кровососы не поддерживали режим невидимости. На детекторе Михаила было 9 отметок. Столько же тварей видел перед собой Гарин. Их плотная, роговевшая шкура имела разные оттенки, от болотно-зеленого до коричневого. В остальном мутанты были похожи. Мощные ноги, длинные руки с огромными кистями, отвратительные щупальца на месте рта, склоненные лысые головы. Даже сутулившись во сне, кровососы были гораздо выше Олега. Все, кроме одного. Секрет 9-го кровососа, который детектор фиксировал через раз, а венец показывал нечетко, открывался просто. Он не был раненым или смертельным больным. Он был просто ребенком. Маленький мутант был точной копией остальных, только выполненный в масштабе 1:2. Гарин был примерно по грудь. Когда Михаил вдруг остановился посреди комнаты клетки, Олег замер на полушаге, затем осторожно отступил. Столяров стоял в полоборота к нему, в каком-то полуметре от спящего кровососа. В том, что мутант спинг, не было сомнений, но его ротовые щупальца почему-то зашевелились, стоило человеку оказаться рядом. Длинные щупальца с присосками на конце потянулись к лицу Михаила. Тот застыл без движений, даже перестал моргать, только ствол его автомата, в свою очередь, медленно качнулся, уставившись в морду твари. Это было похоже на популярный в звериной среде ритуал взаимного обнюхивания. Не поворачивая головы, Столяров скосил на Гарина глаза. Тот на мгновение выбросил из рук автомат, сложил ладони лодочкой и приложил к щеке, изображая спящего. Кровосос спал. В этом Олег мог поклясться, бодрствовали только щупальца мутанта. Через несколько секунд они тоже успокоились, повиснув уродливой бородой, и Михаил смог продолжить движение. Гарин обошел беспокойного кровососа по дуге. В его сторону не дернулось ни одно щупальце. Глядя в спину подполковнику, Олег гадал, что было бы, если бы на месте Столярова оказался он сам. Наверняка сперва бы он оглох от своего же крика, а потом стал бы приятным дополнением к сваленным в углу костям. Гадать пришлось недолго. Менее чем через минуту судьба подкинула Гарину отличный шанс проверить собственную выдержку. Михаил уже пересек комнату и ждал его в проходе между рядами металлических стеллажей. Олегу оставалось пройти всего пару метров и миновать последнего из мутантов, самого маленького. Гарин был на расстоянии вытянутой руки от него, когда детеныш кровососа открыл глаза. Это было рефлекторное, неосознанное движение, вроде желания почесать руку во сне или перевернуться на другой бок. Уже через мгновение мутант снова закрыл глаза, но за это мгновение его полусонное сознание успело зафиксировать человеческий образ, и этот образ заинтересовал детеныша. Олег чувствовал, как в голове кровососа желание снова провалиться в сон борется с любопытством. Мутант с большим трудом приоткрыл один глаз. Возникший рядом Столяров прицелился в маленький лысый череп, но Гарин вскинул ладони в останавливающем жезде. «Подожди». Он видел, что детское любопытство мало-помалу вытесняет сонливость, и пытался придумать, как можно этому помешать, отлично понимая, что на все про все у него есть всего лишь несколько секунд. «Покой, тепло. Что еще? Приятная усталость». Олег транслировал короткие эмоциональные импульсы в сознании детеныша, стараясь, чтобы часть из них ненавязчивым фоном накрыла и взрослых особей, хотя те пока и не проявляли признаков беспокойства. Он не был уверен, что поступает правильно, пытаясь воздействовать на чужеродный разум привычными для человека категориями. Кто сказал, что кровососов усыпляет тепло? Возможно, ему следовало бы внушить что-нибудь совершенно иное, скажем, холод, запах тины, приятный скрежет когтей по металлу. Но на иное у него не было времени. С человеческим ребенком проще. Забеспокоился во сне. Покачай колыбельку или коляску, дай ему соску, грудь, в конце концов. Детеныши кровососа растут без колыбелей. И навряд ли матери кормят их грудным молоком. Скорее швыряют малютки кусок гниющей плоти. Разве что у самого кровососа 4 соска на каждой груди. По количеству присосок на морде ребенка. И вместе с молоком матери он всасывает ее кровь. Кровь с молоком. Олег представил себе этот коктейль и его передернуло. Маленький мутант снова моргнул. Две средние присоски на его морде свернулись колечками. Михаил скептически покачал головой. Гарин увидел, как его указательный палец наполовину утопил спусковой крючок и снова вскинул ладонь. «Подожди, я работаю». Олег понимал, что время вышло, и он упустил ситуацию из рук. Но еще лучше он понимал другое. Открывать стрельбу в помещении, где полно кровососов, имеет смысл лишь в единственном случае, если ты стреляешь себе в висок. Все остальные варианты были менее гуманны. Что еще можно сказать, если нет ни колыбели, ни соски? Чем еще успокоить ребенка, усыпить и убаюкать? Убаюкать? Я идиот, не в первый раз подумал Гарин. И умру как идиот, но хотя бы попытаюсь. И вот в логове кровососов, глубоко под землей, где-то между первым и вторым энергоблоками Чернобыльской АЭС, Олег Гарин, не открывая рта, затянул древний как жизнь напев. Единственный, который он знал хотя бы до второго куплета. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок. Стало только хуже. Детеныш кровососа не знал, что такое волчок. И слово, и стоящий перед ним образ лишь подогрели его любопытство. Мутант открыл глаза. В состоянии близком к отчаянию Гарин попробовал снова. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. «Придет серенький пси-пес». Он даже нарисовал в своем воображении картинку. Отмытая и причесанная пси-собака дружелюбно помахивает хвостом. Это сработало. Похожие на два уголька глаза медленно закрылись. «И укусит». Детеныш напрягся. «Укусит?» «И ты ему откусишь хвост». И снова успокоился. Только брезгливо качнул щупальцами. «Хвост! Невкусно!» «И ты ему откусишь нос». Этот вариант мутант устроил. Все 4 щупальца расслабленно повисли. Олег попытался закрепить успех. «И ты ему откусишь нос, быстро высосишь глаза, а потом укусишь за...» «За что, господи? В конце концов, он математик, а не поэт!» «За красный маленький язык, а потом свернешь кадык, в уши щупальца воткнешь и мозги сосать начнешь». Ребенок практически спал и сладко причмокивал во сне. Теперь уже Гарину было трудно остановиться. Должно быть, это было нервное. «Все, контрольный куплет», — сказал он себе. «Вскроешь серенький живот, вывернешь наоборот, печень, почки, потроха, остальное требуха, все залитое жирком, исходящее парком, сердце съешь украдкою, и мозг спиной на сладкое». Все. Маленький кровосос спал как убитый. Олегу хотелось кричать и прыгать от радости, но делать этого было категорически нельзя. Поймав на себе вопросительный взгляд Столярова, он только махнул рукой. «Можно идти». Михаил показал ему большой палец и развернулся к выходу. Гарин шагнул следом, не спеша, на полусогнутых, правильно ставя стопу, и услышал грохот за спиной.